«Боюсь, что мы говорили о разных вещах», — сказал я. «Да. Они взяли под арест молодого Лоуренса Рединга». «Лоуренса Рединга?» Казалось, мисс Марпл не может прийти в себя от удивления. «Ни за что бы не подумала». Гризельда живо подхватила. «А я и теперь не думаю. Не верю и все, хотя он сам признался». «Признался?» — повторила мисс Марпл. «Вы сказали, что он сам признался? Ах, теперь я вижу, что ничего не понимала. Вот беда». «Мне все кажется, что произошел какой-то несчастный случай», — сказала Гризельда. «А тебе, Лен?» «После того, как он сам пришел в полицию и признался, я это почувствовала». «Он сам явился в полицию? Вот как?» «Да». «Ох», — сказала мисс Марпл, переводя дыхание. «Как я рада! Как я рада!» Я взглянул на нее, не скрывая удивления. «Мне кажется, это говорит об искреннем раскаянии», — сказал я. «Раскаяние?» Мисс Марпл была поражена. «Только не говорите, дорогой мой викарий, что вы верите в его виновность». Настала моя очередь окаменеть от удивления. «А как же, если он сам признался?» «Конечно, это лучшее доказательство его невиновности, не так ли?» «Ясно, что он полковника не убивал?» «Только не мне», — сказал я. «Может быть, я туповат, но мне абсолютно не ясно. Если человек не совершал убийства, не вижу никакой причины, которая могла бы заставить его взять вину на себя». «О, что вы! Разумеется, причина есть», — сказала мисс Марпл. «Естественно. Причина всегда есть, не правда ли? А молодые люди — это такие горячие головы и частенько готовы поверить в самое дурное». Она обратилась к Гризельде. «А вы согласны со мной, душечка?» «Я не знаю», — призналась Гризельда. «Прямо не знаю, что и подумать. Нет никакой причины, чтобы Лоуренс вел себя как полный идиот». «Если бы ты видела его лицо прошлым вечером», — начал я. «Расскажите мне», — попросила мисс Марпл.